Глава вторая. Южный берег Крыма у моих современников пользовался большой популярностью. В начале 20 века курорты Крыма еще не достигли такой массовости, как через 100 лет. Да и Франция с Германией в большом почете у русской аристократии. Поэтому чуть более сотни тысяч отдыхающих в год для Крыма лишь капля в море. Лейб-медик царской семьи Евгений Сергеевич Боткин вовсю рекламируют, как полезно отдыхать в Крыму осенью. Поэтому одетые в бархат столичные дворяне постепенно меняют свои привычки. Кстати, отсюда и пошло название бархатного сезона. Несмотря на все проблемы, в конце лета отдыхающих также хватало, и они своими глазами смогли увидеть невероятную картину морского десанта в порту Ялты. Сразу идти на штурм Ливадийского дворца я не хотел даже под дулом корабельных орудий, если есть шанс решить проблему переговорами. «Возмутительно. Почему нас никто не предупредил, что здесь проводят военные учения? Я буду жаловаться в Петроград. Вас всех лишат звания и отправят в Сибирь. Непременно так и будет», — заверещала дама бальзаковского возраста, прогуливающаяся по набережной с маленькой собачкой. «Оцепить периметр, убрать посторонних и направьте парламентера во дворец. Я хочу поговорить с командующим охраной или кто там сейчас главный». Вернувшиеся разведчики доложили, что дорога к дворцу перекрыта заслоном из 200 казаков конвоя. Воевать с конвойцами желания не было, да и вряд ли они вовлечены в заговор с участием Александры Федоровны, что и было позже подтверждено. На переговоры согласился командующий собственного конвоя Его Величества генерал-майор Граббе Александр Николаевич. Бегающие глаза на широком лице выдавали в нем того еще хитреца. Впрочем, он мне никогда не нравился. Вечно льстиво хихикающий и вьющийся вокруг Николая, который никогда не умел выбирать людей. Терские и кубанские казаки также бросали на своего предводителя далеко не самые добрые взгляды. «Александр Николаевич, какая встреча! Не ожидал встретиться с вами в этот прекрасный день. Обычно вас надо искать в борделе или отрывать от чтения молодым барышням очередного непристойного романа. Но не будем вспоминать былое. Не расскажете, что за люди захватили дворец и удерживают императорскую семью?» «Вас ввели в заблуждение, ваше императорское высочество», — тихо проговорил Граббе, что пришлось вслушиваться. «Я не могу подтвердить, что дворец захватили. Усиление охраны не более». «Именно поэтому конвой не в ближней охране императора, а отправлен сторожить дорогу?» «Все указывает на то, что именно вы меня вводите в заблуждение. Передайте мой ультиматум тому, кто захватил дворец. Пусть сложат оружие или линкоры тяжелыми снарядами сравняют с землей все укрепления вместе с засевшей там пехотой. А всех заговорщиков в таком случае ждет веревка на шею. У вас час времени, вам ясно?» «Вы ошибаетесь, но я постараюсь не допустить трагической ошибки». «Верю в ваше благоразумие. Обычно оно вас не подводит. Можете быть свободны. А вы, Исаул, останьтесь». «Позвольте, но это мой подчиненный...» «Вам непонятны мои слова, Александр Николаевич? Вы свободны!» Бросив многообещающий взгляд на Исаула, генерал скривился и направил коня обратно в сторону Ливадийского дворца. «Представьтесь и расскажите мне, Исаул, что происходит на территории дворца. И не советую поступать как ваш командующий. Уверяю вас, долго на своей должности он не задержится». В отличие от генерала, представший передо мной Исаул не выглядел дворцовым хлыщом, и по взгляду можно понять, что он успел повоевать. С такими и в атаку не зазорно пойти. «Командир лейб-гвардии 4-й терской сотни Исаул Татонов. Две недели назад, как только стало известно о болезни его императорского величества, прибыл запасной полк, сформированный в Петрограде вместе с генералом Ивановым. И от нашего командующего генерала Граббе нам поступила команда снять внутренние посты и ограничиться внешним охранением. 2 дня назад поступила следующая команда — готовиться к отражению возможного нападения на дворец. На этом все». На одном дыхании выпалил Исаул. Николай Иудович не захотел отправляться в Туркестан и с одним из запасных полков решил добиться справедливости другим путем. Верный в первую очередь императрице, Иванов не был в прямом понимании заговорщиком. Для этого надо иметь немного больше ума. Лучше бы он все-таки направился в туркестанское генерал-губернаторство, чем покрыл себя позором под старость лет. «Вы помогли мне прояснить ситуацию, Есаул Татунов. Благодарю вас за это. Что ж, будем ждать окончания ультиматума и начнем штурм». «И как же теперь быть нам, конвойцам, ваше императорское высочество?» — нахмурившись, спросил Есаул. «Заговорщики должны быть уничтожены. Нельзя допустить попытки дворцового переворота во время войны, когда наши солдаты доблестно отражают наступление германцев и умирают за свое отечество. Если вы разрешите мне вернуться, я поговорю со своими людьми и другими сотнями. Мы не будем стрелять во фронтовиков и участвовать в заговоре». «Конечно, вы можете быть свободны». Не дождавшись ответа в указанное время, полностью экипированные штурмовики направились в сторону Ливадийского дворца через всю Ялту. Жители и отдыхающие не понимали, что происходит, но были рады видеть бравых защитников. Ждать больше нельзя, но и от мысли начать бессмысленное кровопролитие среди своих сжимается сердце. «Не стрелять первыми! По возможности старайтесь не убивать и предлагайте сложить оружие!» — отдал последнее указание после выхода из города. Знаменитый Ливадийский дворец из белого камня было видно издалека. Впрочем, заговорщики, скорее всего, давно заметили боевые корабли, развернувшиеся орудиями в сторону дворца. И рытье окопов тут не сильно поможет. Конвойцы по приказу командиров пропустили нас сквозь заграждение, а некоторые даже двинулись следом. В том числе и четвертая сотня. Хотя бы с казаками все решилось миром. Но стоило первым отрядам подойти на дистанцию выстрела к дворцу, как по нам открыли огонь. Жаль, не хотелось доводить ситуацию до подобного развития. «Свяжитесь с императрицей Марией и передайте, пусть выстрелит куда-нибудь, где нет жилых зданий. Или лучше дайте координаты дальней пристройки». «Слышали, что сказал командир? Расчехляйте свой аппарат и передайте на корабли, пусть вдарит из главного орудия по тому складу», — повторил приказ капитан Глебов, указав наводчику цель. Искровая радиостанция размещалась на двух повозках, но главное могла связать нас с Эбергардом. И результат передачи сообщений не заставил себя долго ждать, хотя я думал, что адмирала в последний момент одолеют сомнения в правильности своего выбора. Взрыв был, как в кино с бушующим пламенем и разлетающимися во все стороны осколками здания. Похоже, там хранили далеко не садовый инвентарь, потому что взрыв выбил окна даже во дворце. Надеюсь, никто не пострадал. В общем, знатно грохнуло, зато солдаты, побросав оружие, разбежались кто куда. Штурмовики, воспользовавшись удачным моментом, совершили резкий бросок вперед и наставили оружие на ошарашенных солдат, не отошедших от взрыва. Молодые солдаты, недавно призванные и еще не успевшие понюхать пороху, не оказывали особого сопротивления. И хотя я просил не убивать, всякое может случиться в горячке боя. «Сложите оружие и на выход, по одному!» Полк, конечно, сильно сказано. Максимум батальон, и то большей частью не успел окопаться. Один из поручиков, заметив триколора на рукавах и известный на всю империю черепа, так и не отдал приказ стрелять, добровольно сложив оружие. Оставалось надеяться, что второй батальон, направившийся в Ливадию, также не встретит сопротивления. Во дворце заговорщики были настроены более решительно. Иванов вместе со своей свитой оказали вооруженное сопротивление при появлении первых штурмовых групп и навсегда остались лежать во внутреннем дворе, смотря в небо открытыми глазами. Генерал Грабе пытался скрыться, но его поймали свои же подчиненные и доставили к нам на разбирательство. Эх, из-за чьей-то глупости столько проблем. Первым делом я направился проверить наследника, все остальное подождет. Охрана цесаревича разбежалась или была убита в ходе штурма. Поэтому сквозь открытую дверь он наблюдал за тем, как бойцы зачищают помещение, и первым выбежал мне навстречу. Хотя бы увели семью императора в подвальные помещения. Идиоты. «Дмитрий, вы наконец-то прибыли! Я слышал взрывы с выстрелами и немного испугался. Слава богу, вы целы. Представляете, как прибыл генерал Иванов, я чувствую себя как в клетке. Никуда нельзя выходить, запрещены все игры и прогулки». «Узнали про ваше письмо?» «Моя служанка попалась, когда возвращалась с Ялты, и все рассказала, после чего я больше ее не видел», — опустил голову Алексей. «Взрослеть тебе придется рано. Сегодня старайся не покидать свою комнату без необходимости, а завтра ты будешь полностью свободен в перемещениях. Спасибо вам. Давайте я проведу вас к папе. Он часто повторял ваше имя, когда ему становилось лучше. Во дворце штурмовики под руководством капитана Глебова занимали все выходы и коридоры, полностью контролируя обстановку. Унгрен вместе со своими бойцами тащили какого-то гражданского и чудом выжившего полковника за собой, все при деле. На входе в личный покой императора нас встретил обеспокоенный Боткин и несколько медсестер. Получив разрешение от лейб-медика, молодые девушки быстрым шагом покинули нас, но в главном холле не смогли сдержаться и громко закричали. Трупы еще не успели убрать. Жандармам слишком много работы привалило. «Рад вас видеть, ваше императорское высочество. Жаль, что в такое время, но главное, все закончилось хорошо. Теперь я смогу вызвать коллег на помощь без опасения за жизнь царской семьи», — пожал мне руку Боткин. «Ничего, жандармы всех расколют». «Взаимно, Евгений Сергеевич, что произошло с императором?» «Обширное поражение дыхательных путей вследствие отравления ядом органического происхождения. Сейчас состояние немного стабилизировалось, но ненадолго». «Какие шансы на выздоровление?» Посмотрев на Алексея, лейб-медик отвел взгляд. «Минимальные». Цесаревич это тоже понял и часто заморгал глазами. «Теперь мне его надо хранить, как зеницу ока». «Император должен протянуть еще несколько дней, Евгений Сергеевич. Я очень сильно надеюсь на вас». Кивнув Боткину, я зашел в императорские покои. Резкий запах лекарств и спирта напомнил не самые лучшие моменты из моей жизни. Солнечный свет, падающий на бледное лицо Николая, позволил детально рассмотреть, как изменился он с последней нашей встречи. Тут и без диагноза понятно, что дела плохи. «Плохо выглядишь, Ники. Извини, искать мандарины было некогда». От моего голоса Николай вздрогнул. Неужели я настолько плохой человек в его понимании? «Дмитрий, это ты? А я все гадал, чьих рук звуки взрывов и стрельба. Надо было сразу догадаться. До тебя жизнь была спокойней. И даже на смертном одре ты не даешь мне умереть без своих шуток». Прохрипел Николай и тут же закашлялся в попытке приподняться. «К сожалению, не могу встать, чтобы, как подобает, поздравить тебя с громкой победой. Указ о награждении тебя орденом Георгия второй степени уже подписан, как и присвоение очередного звания генерал-майор. Служу империи!» «Ты забыл правильный ответ?» — даже в постели возмутился Николай. «Нет, хочу вести новый, если ты не против. Что говорят врачи?» «Пусть сам скажет это слово. Отравление. Не надо, я знаю, что поездка была ошибкой. Как только новость о твоем состоянии дойдет до широкой общественности, в империи начнутся беспорядки. Удержать ситуацию будет трудно, и наша родня первые, кто начнет качать лодку». «Документы подготовлены, и завтра будет озвучена моя воля, после чего я останусь наедине с Алексеем. Мне надо о многом с ним поговорить. Дальше тебе придется самому разбираться со всеми проблемами в семье и империи». Снова закашлялся император, после чего к нам заглянул обеспокоенный Боткин. Но по знаку Николая вновь закрыл дверь. Кто бы еще меня послушал? Нельзя все время добиваться результата силой. Могу подать плохой пример. Справимся. Ответьте мне на один важный вопрос. Где деньги династии? Император удивленно поднял бровь. Явно такого вопроса он не ожидал. Вот только менее важным он не становился. Романовы несколько сотен лет копили богатство. Обычно вспоминают Морганов, Рокфеллеров и Ротшильда. На самом деле, богатейший человек всего мира Николай II, и это не шутка. Одни только земли в личном владении у императора по размерам превосходят территорию Германии. Да, император много тратил на содержание госпиталей и помощь раненым, но кое-что точно осталось. Конечно, у Российской империи, несмотря на долги, есть внушительный золотой запас. Но все же запас пусть им остается. «Я не могу». «Можешь. В руках Александра Федоровны или великих князей богатства сразу же перейдут в немецкие и английские банки, после чего можно будет забыть о них навсегда». «Значительная часть уже находится в иностранных банках», — признался Николай. «Ты хотел сказать меньшая часть?» Пришло время раскрыть кубышку. Мертвецам деньги ни к чему. Хорошо, я сделаю, как ты скажешь, и дам указание назначить тебя распорядителем земель и денег на иностранных счетах. Прошу, только не устраивай резню и не трогай Алекс. Мне недолго осталось, и я не хочу рано встречать ее на том свете. Если хочешь, ознакомься. На столе лежит завещание. Завещание было составлено верно, и, что не менее важно, его содержание. Александре Федоровне перепадет малая часть на содержание, немного дочерям и все остальное Алексею. Парень он не глупый, договоримся. Конечно, выдернуть деньги из Великобритании и Германии будет проблематично, но в США еще можно постараться. Выздоравливай, с тобой будет проще победить в войне, чем без тебя. Генерал Иванов приходил ко мне вчера и требовал назначить его верховным главнокомандующим. Скажи, почему всем, кто меня окружает, плевать на меня? Как человека, им нужны только чины и деньги, — догнал меня голос императора. Как отец умру в этом дворце? Все будет хорошо. Старайся не думать о плохом. На что я ему скажу? Плохой лидер не умеет выбирать людей и тому подобное. Расстроится еще сильнее. Вряд ли ему сейчас нужна горькая правда. Не то время и состояние. Пора наведаться к главной виновнице последних событий.